Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Введение во храм Пресвятой Богородицы, великий двунадесятый праздник, стоящий в ряду тех, которые определяют наше спасение. Что происходит в этот день? Как гласит церковное предание, Пресвятая Дева Мария приводится своими родителями в Иерусалимский храм. Вот она поставлена на ступеньки храма, и по откровению Божию к ней выходит первосвященник Захария, который вводит ее во святое святых, место таинственного пребывания самого Бога, куда никто из людей не мог никогда входить, кроме первосвященника. Только первосвященнику Захарии дано было узнать об особом присутствии Божьем среди рода человеческого, среди Бога избранного народа. Именно сюда, во святое святых, входит Пресвятая Дева Мария, вводится первосвященником, который входил только раз в году туда, не без жертвенной крови. Он вводит Пресвятую Деву Марию во святое святых, и она входит, неся в себе незримо новую жертву грядущего Христа, Спасителя мира, который принесет себя за избавление всех от греха и смерти. Этот праздник дивный, как воспевает Святая Церковь, не находя слов, чтобы выразить неизреченную радость, надежду и ожидание, которое начинается с сегодняшнего события. От таинственного и благодатного семени возрастет новый завет Бога с человечеством, пречистый, одушевленный храм спасов, Пресвятая Отроковица, многоценный чертог, священное сокровище славы Божией, вводится в храм Господень. И с нею Божие благоволение предопределение ко всему роду человеческому, начало нового завета Бога с человечеством, конец многовековой вражды человека с Богом и конец нашего рабства греху. Остается уже немного времени, всего несколько лет, для того, чтобы исполнилось то, что ожидает все человечество. Явление самого Бога во плоти через Пресвятую Деву. Она будет воспитываться в храме Божием, там, где святость, чистота и сила Божия. Она будет питаться божественной благодатью для того, чтобы стать способною быть вместилищем Божества, и чтобы через нее совершилась тайна Боговоплощения. Ей нужно быть причастной самым сокровенным тайнам жизни и ангельским собеседованием, чтобы принять благовестие Архангела Гавриила. Надо, чтобы в сердце ее был воспринят Бог, чтобы она стала воистину храмом Божиим. И это обновление храма, основание которого дает сам Христос Бог, совершается. Нам известны слова: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Эта тайна является нам потому, что мы призваны стать храмами Божиими и призваны обращаться к Богу не только во святом месте, где совершается откровение о спасении, но на всяком месте, где люди могут призывать Господа в духе и в истине. От того, что сейчас каждый человек призывается быть таким, совершается наш праздник. Этот праздник напоминает об исключительном значении рукотворного храма, каким первым был Иерусалимский храм, устроенный по повелению Божию более чем за 1000 лет до Рождества Христова, сыном Давидовым Соломоном. Господь освятил этот храм, и слава Божия заполнила этот храм. И Господь сказал, что Он будет пребывать в нем вовек века. Его сердце и очи всегда с этим храмом. Задумаемся сегодня, что такое храм Божий. Когда мы с вами приходим сюда, совершая праздник, то не просто слушаем какие-то чудесные песнопения. Мы прикасаемся к вечности, которая всегда присутствует в храме Божием. Вечность заполняет храм Божий, и ничего кроме вечности нет в храме Божий. И ради этого мы приходим сюда. Все не имеет смысла на свете, все только распад, если реально нет того, что открывает нам храм Божий. Мы должны сегодня задуматься об этом. Вот у нас будет исповедь, и многие готовятся к принятию святых Христовых тайн. И наше покаяние главным образом должно быть как раз в том, как часто мы бываем глухими и слепыми к этим тайнам и не воспринимаем даров Божьих. Почему так произошло, что, несмотря, казалось бы, на непреложное обетование Божие, этот храм Соломонов был разрушен, пал Иерусалим, и ковчег Ветхого Завета, данный Богом через Моисея, был утрачен? Почему второй Иерусалимский храм, новый храм, превосходил славу первого, хотя он был меньше, конечно, по размеру и менее великолепен? Потому что здесь явилась Божия Матерь, одушевленный чертог Господень, и сам Спаситель явился в этот храм. Почему теперь от этого храма ничего не осталось, кроме стены плача? И почему в Новом Израиле, как называют многие святые отцы нашу Россию, после 9 веков созидания Дома Божия совершилось это пленение вавилонское среди своих и среди иноплеменников? Почему эта мерзость запустения явилась на месте святи? При освящении первого святого храма Господь говорит, что если мы будем верны Ему и будем хранить заветы, которые Он дал нам, то Он будет всегда пребывать с нами. Но если мы или сыновья наши отступим от заповедей Божиих, то Господь отвратит лицо Свое от этой земли и от храма сего. Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня и не будете соблюдать заповедей Моих и уставов Моих, которые Я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего, и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется, и свистнет, и скажет, за что Господь поступил так сею землею и с сим храмом, и скажет, за то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все сие бедствие. И оно пришло, об этом предупреждали все пророки, и это исполнилось. Сам Господь во время Его торжественного входа в Иерусалим накануне Своих страданий возвещает о втором Иерусалимском храме, что здесь не останется камня на камне. «Иерусалиме, Иерусалиме, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов, под свои крылья, и вы не захотели. Все оставляется, дом ваш пуст. И так всегда было в истории, и так совершается и сегодня. Так произошло с нашей землей, с нашими храмами. Поэтому будем молить Господа о том, чтобы нам дано было услышать, что Господь еще не оставляет нас Своею любовью, когда за грехи и беззакония наши разоряет наши храмы и дает снова возможность восстанавливать их. После разрушения первого Иерусалимского храма Господь взывал через пророков Агея и Захарию, обращаясь к народу, так как будто бы обращался к нашему народу сегодня. «Вы едите, но не насыщаетесь, вы пьете, но жажда ваша остается, вы одеваетесь, но не согреваетесь, вы ожидаете многого, а получаете мало». За что? За то, что дом Господень в запустении, и каждый из вас спешит к дому своему. Так говорит Господь Саваоф: «Обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему». Это созидание должно быть прежде всего именно созиданием храма наших сердец. Вот об этом прежде всего говорит сегодняшний праздник, потому что именно те люди, которые молились в Святом Иерусалимском храме, исполненном славы Господней, были теми, кто убили Захарию между храмом и жертвенником, и кто предал смерти большего из рожденных женами предтечу. Это были те, кто распяли самого Христа. В этот храм была введена юная Траковица и Пресвятая Дева Мария. Здесь питались благодатью Божией и научались тайнам будущего века служители Христовы. Сам храм Божий не спасает, и Господь зовет нас сегодня задуматься, чтобы увидеть, в какой беде и почему находится сегодня каждый из нас и наш народ. Господь по-прежнему ждет от нас покаяния. Он по-прежнему долго терпелив ко всем болезням нашего неверия и по-прежнему, как птица, хочет обнять всех своих детей крылами благодати для того, чтобы мы спаслись от страшных бед, грядущих на Вселенную. И мы знаем, что Пречистая Дева Мария, Богоизбранная Траковица, Тщерь человеческая, Матерь страдающего, гибнущего в своих грехах человечества, конечно же, заступится за всех, кто обратится к ней с верою и любовью и принесет ей всю жизнь. Будем благодарить Бога, что храмы наши еще стоят, и в них присутствует вместе с нами Господь и Божия Матерь. Величаем Тебя, Пресвятая Дева, Богоизбранная Отроковица, и чтим еже в храм Господень, вхождение Твое. Аминь.